Отрицание переедания. Я решил начать новую жизнь без мучного и сладкого, так как это жирообразующие продукты, злоупотребление которыми приводит к развитию ожирения. Из-за постоянного переедания у меня увеличился живот, я стал испытывать одышку при ходьбе, мне тяжело подниматься по лестнице. Я быстро утомляюсь даже при незначительной физической нагрузке. Я стал вялым и пассивным, страдаю из-за неуверенности в себе и плохого настроения. После приема огромного количества пищи я чувствую слабость, сонливость, могу заснуть в неподходящем месте. Злоупотребление мучным и сладким является основной причиной всех моих страданий и неприятностей, потому что после употребления именно этих продуктов в организме человека образуется жир. Злоупотребление мучным и сладким приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарному диабету. Любовь к высокоуглеродным продуктам, шоколаду, конфетам, печенью, пирожным вызывает нарушение обмена веществ, повышение уровня холестерина в крови, развитие атеросклероза и в результате приводит к общему старению организма. Только контроль над приемом пищи может помочь преодолеть жировой плен, потому что каждый день без мучного и сладкого приносит не облегчение и здоровье, восстановление веса. Нормализуется обмен веществ и уровень холестерина в крови, исчезает двойной подбородок и уменьшается живот. От этого становится легче дышать. Благодаря ограничению мучного и сладкого походка приобретает легкость, фигура – стройность. Я больше не буду есть на ночь. От этого улучшится мое самочувствие, поднимется настроение. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Из толстяка обжора я превращаюсь в энергичного, подтянутого, молодого человека. И все это благодаря контролю над приемом пищи. Я получаю истинное удовольствие от диеты и разгрузочных дней. Они приносят мне облегчение, оптимизм и прекрасное самочувствие. При этом улучшается работа сердца, легких, печени и других органов и систем. Нормализуется артериальное давление, исчезает одышка. Каждый день разгрузки и диеты улучшает качество моей жизни. С очередным снятым килограммом я испытываю прилив здоровья и бодрости, возвращение молодости. Исчезает головная боль и внутреннее напряжение. Улучшается сон, поднимается настроение. Благодаря ограничению мучного и сладкого я становлюсь привлекательным человеком. Нравлюсь окружающим. У меня появилось много друзей. Я негативно отношусь к перееданию, особенно к приему пищи на ночь, так как это приводит к разрушению организма и раннему старению. После ночного приема пищи я встаю утром разбитый, с плохим настроением, потому что привычка есть на ночь является частой причиной плохого самочувствия. Я принял твердое решение соблюдать белково-овощную диету и настороженно относиться к запретным продуктам. Я не буду есть мучное и сладкое, так как это возврат к прошлому, к нездоровью, к плохому самочувствию. Только правильно сбалансированное питание может принести избавление от болезней. Правильное питание – залог здоровья, удачи и счастья. С переходом к новому пищевому поведению в корне изменится моя судьба. Я опять стану молодым, здоровым и счастливым. Передо мной откроются огромные перспективы. Я помолодею на несколько лет. Изменю свой имидж, прическу, манеру одеваться. Восстановление веса является для меня глотком свежего воздуха в тяжелой атмосфере нездоровья. Похудение, как приход весны, ощущение запаха майских роз, ветер перемен. Это шанс начать новую жизнь. Я, как и раньше, почувствую вкус к жизни, вновь испытаю радость бытия. У меня будет стройная фигура. Я стану изящным молодым человеком, буду пользоваться уважением близких и коллег, заниматься гимнастикой и физическими упражнениями. Увеличится моя работоспособность и выносливость, что будет способствовать моему профессиональному росту, карьере, улучшится мое материальное благополучие, и все это произойдет благодаря ограничению мучного и сладкого. Я не буду разрушать свой организм, ухудшать качество жизни из-за легкомысленного отношения к своему здоровью и питанию. Каждый день диеты, разгрузки нормализуют работу сердца, легких, печени и других внутренних органов. Наконец-то я начал новую жизнь, и ожирение уже не угрожает моему здоровью. Я взял себя в руки, и теперь каждая минута, час, день диетотерапии улучшает мое здоровье. Наконец-то я пришел к правильному выводу. Только обдуманное отношение к питанию поможет мне восстановить здоровье и фигуру и начать новую счастливую жизнь. Я уже сейчас стал ощущать целительное воздействие диеты. Мне стало легче дышать, ходить, артериальное давление стало приходить в норму. Я стал стройнее, исчез двойной подбородок, мое лицо уже не такое круглое. Я принял твердое решение. Что бы ни случилось, я все равно не нарушу диету. Ничто не собьет меня с выбранного пути. Только ограничение мучного и сладкого поможет мне победить ожирение и принесет удачу. Правильное питание – это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Мучное и сладкое, противный живот, переедание, особенно привычка есть на ночь – оказывают разрушительное воздействие на мой организм, ухудшают самочувствие. Переедание приводит к повышению веса и быстрому старению. Из-за употребления мучного и сладкого, особенно вечернее и ночное время, у меня ухудшается самочувствие, появляется одышка, поднимается давление. Я выгляжу старше своих лет и стесняюсь своего большого живота. У меня появился двойной подбородок и комплекс неполноценности. От этого снижается настроение, появляются раздражительность и быстрая утомляемость. Только диетотерапия поможет мне вырваться из жирового плена. Правильное, сбалансированное питание позволит избавиться от лишнего веса, приобрести стройную фигуру, помолодеть, стать бодрым и сильным. Серьезное отношение к своему здоровью даст мне возможность вновь стать счастливым. Я решил начать новую жизнь без мучного и сладкого, потому что злоупотребление этими продуктами приводит к развитию ожирения. Из-за постоянного переедания у меня увеличился живот, я стал испытывать одышку при ходьбе, мне тяжело подниматься по лестнице, я быстро утомляюсь даже при незначительной физической нагрузке. Только контроль над приемом пищи, только ограничение мучного и сладкого могут помочь мне преодолеть жировой плен. Каждый день без мучного и сладкого приносит мне облегчение, здоровье и восстановление веса. Из толстяка-обжоры я превращаюсь в стройного молодого человека.